Глава 10. А этот район держала некая лярва с погонялом Матильда, бывшая проститутка. Кузьмин, по примеру Белобородова, натянул на голову балаклаву и вышел из Нивы друга. Держала так, что никто и пискнуть не смел. Все под ней было, и бордели, и подпольные горные дома, и блатхаты, и торговля дурью с карманными кражами. И с властями у Матильды все было вась-вась, а уж с полицией она вообще по самой гланды в десны билась, сохраняя тем приемлемую статистику различных там правонарушений, да еще и сдавала им всяких залетных фраерков, чем-то лично ей насоливших или проявивших неуважение в подконтрольных заведениях. Короче, не района мечта, вообще ничего делать не надо. Белобородов с Кузьминым в этот момент проходили через КПП училище, в котором временно учился великий князь Алексей Александрович. На застывшие лица со стеклянными глазами дежурного его помощника друзья не обратили никакого внимания. «А сама эта Матильда — зверь!» Кузьмин аж причмокнул и указал направление на гауптвахту. «Высокая, стройная, красивая, сиськи не меньше пятерки, осиная талия, а жопа! И не будь ей под полтинник, отдался бы за полстакана семечек!» «Ага, ты у нас всегда высоких любил!» Белобородов, тем не менее, по привычке напряженно оглядывал территорию училища. «С титьками и жопами. И что дальше?» «Что дальше? Ну, сделал ей предложение, подкупающее своей новизной. Она меня очень вежливо послала и по понятиям объяснила, где именно я не прав, особенно при этом упирая на то, что доля в общак ей исправно засылается, и общество в случае конфликта будет всяко на ее стороне». Подвела, так сказать, идеологическую и финансовую базу под свое правление на районе. «Очень, знаешь ли, мне обидно стало после ее слов, особенно после того, как она заявила, что, мол, такого в жизни навидалось, что смерть ее давно уже не пугает». «Смелое заявление», — хмыкнул Белобородов, особенно от бывшей проститутки с погонялом Матильда. «Я так же подумал», — демонстративно вздохнул Кузьмин. «Ну и решил доказать ей обратное. Через несколько часов не особенно-то и жесткого общения Мотька полностью осознала, что была неправа, забыла про все эти понятия, общак и смотрящего за Москвой гвоздя, и признала, что все-таки есть вещи пострашнее смерти». «Несколько часов?» — протянул Белобородов. «А ты хватку не потерял, дружок?» «Именно такие сроки требовала оперативная обстановка. Я ж там вообще все делал чужими руками, обставлялся, так сказать». «Тогда ладно. Это Матильда, потом еще долго от заикания у какой-то бабки лечилась, бедняжка». Кузьмин остановился и слегка напрягся. «Так, зверь, работаем. Вперед!» Преодолев на темпе последние 500 метров до гауптвахты, друзья остановились у ее входной калитки, которая была распахнута перед ними через какое-то время мухомором с характерными стеклянными глазами. 30 секунд понадобилось на проникновение внутрь тюрьмы. Быстро открыл камеру с курсантом Романовым, приказал дежурному колдун. Команда была выполнена, и через минуту Белобородов с Кузьминым разглядывали лежащего на нарах бледного Алексея. «Что, царевич, расслабил булки в казенном доме?» — заговорил, наконец, колдун. «В безопасности себя ощутил? Баньке прилег на удобную шконку. Но ничего, сейчас мы это быстро исправим». Белобородов почувствовал растущее напряжение, а лежащий воспитанник глухо застонал. Этот стон заставил Прохора невольно сжать кулаки, но от того, чтобы пробить в голову Ванюше, он себя все же удержал. Внезапно Алексей затих, выпрямился на шконке, и от него пошла все нарастающая волна вполне ощутимой жути. «Сука!» — отчетливо прошептал Кузьмин и по стене съехал на бетонный пол камеры. Волна спала, и шатающийся Белобородов, не обращая на колдуна внимания, кинулся к воспитаннику. «Лёшка, ты как? Вроде дышит». «Точно дышит», — обрадовался он и помотал головой, пытаясь окончательно прийти в себя. «Давай, сынка, отходи, ты у меня еще и не такой выдерживал, а нам сваливать с этим уебаном надо, пока тревогу по училищу не объявили». И кинулся к так и продолжавшему валяться Кузьмину. «Подъем, колдун!» — два шлепка по щекам. «Подъем, кому сказал!» И еще два, после которых Кузьмин открыл мутные глаза. «Быстро в себя пришел! Не дай бог красноголовики тревогу поднимут, я тебя урою!» «Да, да!» — колдун самостоятельно уселся и схватился за голову. «Зверь, царевич меня опять погасил!» Легкий удар в ухо прервал перечисление колдуном очевидных вещей. «Не о том думаешь. Нам уходить надо. Работай давай». И еще один удар. «Хватит, хватит, зверь, уже работаю. Помоги встать». Успокоился Белобородов только тогда, когда закинул так до конца и не пришедшего в себя Кузьмина на заднее сиденье машины. А оснований для волнения было много. Колдун с трудом заставил военных полицейских закрыть камеру и входную калитку за ними, а также забыть об их визите. До машины пришлось Кузьмина тащить на себе окольными путями, а перед самым КПП опять выводить того из состояния забытья и слушать признание друга в том, что тот очень сильно боится царевича, опять начавшего менять какую-то там чистоту и в легкую погасившую Ванюшу. «Видал я в гробу такие тренировки», — Белобородов сплюнул в сторону крыльца КПП и уселся за руль. «На войне проще было». «Государь, ваш приказ выполнен», — докладывал Белобородов императору по видеосвязи из особняка. «По заверениям Кузьмина, Алексей Александрович в ближайшую пару суток будет отходить от очередной тренировки и не должен доставить особых хлопот. Однако, государь...» — воспитатель внука замолчал. «Говори», — слегка напрягся Николай. «Алексей опять сумел погасить Ивана, как тогда у русской избы, и мне пришлось уносить колдуна с гоптвахты на себе». «Тревогу хоть не подняли, а то опять военный министр будет ворчать, что тайная канцелярия в его ведомстве без всякого согласования свои мутные делишки проворачивает». «С большой долей уверенности могу заверить, что ушли мы чисто, а записи с камер наблюдения утром Удовиченко почистит». «Хорошо. Что с Ваней?» «Пришел в себя, а сейчас в своих покоях отлеживается. Говорит», — Белобородов позволил себе улыбнуться, — «что начинает Лёшку бояться, типа тот опять начал чистоту менять и погасил его без особых проблем. А если учесть, что колдун в жизни никого не боялся?» «Ясно», — Николай кивнул и повернулся к старшему сыну, сидящему рядом. «Саша, что думаешь?» Тот пожал плечами. «Надо будет Кузьмину приказать, чтобы начал к тренировкам с Лёшкой тайгу привлекать, раз сам не справляется. А так, подобные вещи в исполнении сына очень впечатляют, особенно после того, что на войне Ванюша выделывал». «Вот и я про то же», — задумчиво протянул император и вновь посмотрел в камеру. «Прохор, что там с этой дочкой Ваниной, это которая Алексия? Колдун начал ее тренировать?» «Начал, государь», — кивнул тот. «Только я в эти его дела колдунские не лезу, специфика не моя, так что ничего конкретного сказать не могу». «Саша?» «Отец, дай Ване время наладить отношения с дочкой, тем более она только сегодня, если мне память не изменяет, должна из своего концертного тура вернуться». «Держи на контроле. Конец связи». «Подъем, курсант!» «Встаю, встаю». Я с трудом уселся на нарах и схватился за голову. «Нет, это точно был не сон, и ко мне ночью приходил Ваня-колдун». При атаке чуйка сработала как надо, меня выкинуло в темп, и одновременно автоматом накинулся колокол. Но все эти защитные меры мне помогли как мертвому припарка. Сознание поплыло, не желая сосредотачиваться на чем-то конкретном, совершенно пропало и чувство времени. Сколько провалялся в таком состоянии, я не помнил, а потом сквозь свист в ушах услышал голос проклятого колдуна. «Что, царевич, расслабил булки в казенном доме? В безопасности себя ощутил? Баеньки прилег на удобную шконку? Но ничего, сейчас мы это быстро исправим». И так плывущее сознание взорвалось тысячей осколков, разлетевшихся в разные стороны. Когда же оно из этих осколков собралось вновь, ничего, кроме холодного отчаяния, в нем не было. Потянувшись из последних сил к источнику опасности, я попытался его погасить и провалился в спасительное беспамятство. «На выход!» «Иду, иду», — я с трудом встал и зашаркал ногами в сторону двери. Устал от дежурного по гауптвахте, обратил внимание на двух незнакомых мухоморов, видимо, моих новых конвоиров. И не ошибся. «Доброе утро, курсант Романов», — поприветствовал меня дежурный. «Доброе, господин прапорщик». «Какие планы на предстоящий день?» «Самый радужный, господин прапорщик», — скривился я. «Учеба, учеба, еще раз учеба, никаких побегов». «Отлично, курсант», — вполне благожелательно улыбнулся тот. «Это ваш конвой, Василий Николай». Те два мухомора кивнули. «Курсант, как вы себя чувствуете? А то видок у вас бледноватый». «Нормально, господин прапорщик». Моя кривая улыбка стала еще шире. «Спал, как младенец». «Хорошо, можете идти». На свежем воздухе мне стало чуть лучше, но общие слабости и головная боль так и не прошли. И вообще, почему военные полицейские себя нормально чувствуют, гады? Ваня точно в камере был, значит, через мухоморов должен был пройти. Он что, только меня опять мучил? «Курсант, с вами точно все в порядке?» Уже около спортгородка поинтересовался один из мухоморов. «А то ноги еле передвигаете». «Спасибо, все в порядке, просто на зарядку неохота». И приказал себе: «Лешка, соберись, нечего свою слабость демонстрировать». Курс, как и вчера, ждал только меня. Кричать ничего не стал, просто выкинул вверх руку со сжатым кулаком. «Но, пасаран!» — дружно ответил курс. Капитан Уразаев только махнул рукой. «Доброе утро, курсант Романов. Очень рада вас видеть», после чего повернулся обратно к строю. «Внимание, курс! Кросс на 3 километра. Раздать браслеты. Время пошло». И мы побежали. Господи, по ходу прохождения дистанции я чуть не сдох, хоть и прибежал в сопровождении своих мухоморов в числе первых. А потом началось еще это рукомашество, что привело к тому, что я в своей комнате в общежитии больше 10 минут отмокал под прохладным душем. Завтрак съел без всякого удовольствия, просто запихивая в себя кашу. На 2 занятиях опять просидел в телефоне, успев попереписываться с Алексией, которая сегодня вечером должна была прилететь с гастролей. К обеду, слава богу, окончательно прошла голова, а вот общая вялость так никуда деваться не собиралась. Да, что-то жестковато за меня Ванюша взялся, если мне, судя по предыдущему опыту, 2-3 дней на восстановление потребуется. И вообще, лучше бы мне с Прохором на Дворцовых тренироваться или полиции помогать преступных элементов задерживать, там хоть результаты видны. А что с Ваней? 3 минуты, и я в ауте. А так можно иногда чисто защиту отрабатывать и отдельным приемом у него поучиться. Ночью вон, до того меня довел, аж поблазнилось, что я сумел его погасить. Приснится же такое. Где Ваня, а где я? Алексей Александрович, приветствуем. К нашему с мухоморами отдельному столу подошли братья. Привет, кивнул я, встал и поручкался с ними. Полицейские встали вслед за мной, обозначили кивки, после чего уселись за стол и продолжили обедать, демонстративно не замечая великих князей. Что это такой вялый и задумчивый, поинтересовался всегда жизнерадостный Александр. «Спал плохо?» — отмахнулся я. «Это после ужина с Демидовыми?» — усмехнулся он. «А то Женька тоже сегодня вся такая загадочная ходит». «После него», — вздохнул я, — «князь Демидов умеет произвести впечатление». «Это точно. Сегодня тебя в общаге опять не ждать?» «Не ждать», — я покосился в сторону сидящих полицейских. «Меня с губы, похоже, вообще выпускать не собираются, как, впрочем, и из училища отчислять. Но ничего, я обязательно что-нибудь придумаю, и мы с вами зажжем». «Пятница лучше готовься, зажигатель», — улыбался Николай, — «и к субботе. А то нам Женька с Тамарой за последние дни уже все уши прожужжали с этим балом, а сами еще недавно идти не хотели». «Будет исполнен, ваше императорское высочество», — вяло кивнул я. «К пятнице буду в форме. А в субботу на болотах и вообще для вас ГПК спляшу». «Ловим на слове». На 4-й паре мы с остальными курсантами, уже начинающими привыкать к тому, что я постоянно нахожусь под конвоем, спустились в подвал учебного корпуса, где, как оказалось, был устроен стрелковый тир. Уразаев, оставив остальных курсантов на инструкторов, повел меня в отдельную комнатку на инструктаж. Выслушав то, что знал и так, я расписался в специальном журнале и был отправлен на исходный рубеж, где и стал дожидаться своей очереди на выполнение упражнений ЗПС на 50 метров. Курсанты, понятно, были возбуждены. Хоть какое-то развлечение посреди серых будней постоянной учебы. Я же, настрелявшийся в ясень до кругов перед глазами трясущихся рук, смотрел с улыбкой на заключавших мелкие пари молодых людей и девушек, ссылавшихся на свои предыдущие результаты стрельб и обещавших, что уж в этот раз они сработают гораздо лучше, потому что в лицеях на военке они показывали вообще феерические результаты, а здесь просто оборудование не позволяет им раскрыться на полную. И доля правды в этих словах была. Волыны, видевшие на своем веку бог знает какое количество курсантов и явно произведшие огромное количество выстрелов, имели весьма потертый вид. Уж не знаю, чем руководствовалось командование училища, предоставляя подобный расстрелянный инвентарь для тренировок, но в руки Стечкина я взял с некоторой опаской. 3 первых пристрелочных патрона, судя по сообщению инструктора, ушли влево в район 7-ки и 6-ки, после чего, сделав поправку, я спокойно отстрелял оставшиеся 10 патронов. 88, озвучил мне результаты инструктор. Есть 1-10, да и кучность неплохая, он посмотрел на Уразаева. Вадим Талгатович, можно выдвигать курсанта Романова на турнир по стрельбе от вашего курса. У вас это пока лучший результат. Курсант Романов вопросительно уставился на меня тот. И нахрена я старался во время стрельбы? Вот нахрена? Это же не тренировка в Ясенево, на которой всеми силами хочется соответствовать уровню ротмистра Пасека, способным этими пуколками творить совершенно запредельные вещи. «Это досадная случайность, господин капитан», — вытянулся я. «Молодой, исправлюсь. А у вас часом никаких соревнований по ножевому бою в полный контакт не проходит? Вот там бы я поучаствовал. А это...» Я с нарочитым презрением глянул в сторону столика с оружием. «Так, баловство одно». «Прекращайте ее родствовать, курсант Романов», — буркнул Розаев. «Не проходит у нас подобных турниров, да еще и в полный контакт». «Хотя», — он ухмыльнулся, — «надо будет как-нибудь устроить ваше показательное выступление с ножом перед курсом. Вы же не будете против, курсант?» «Конечно же нет, господин капитан», — кивнул я. «А еще лучше мое показательное выступление по владению ножом или ножами показать в рамках тренировки по допросу пленных, то бишь по экстренному потрошению. Уверен, что даже вы, господин капитан, подчеркнете для себя много новенького». Командир курса переглянулся с инструктором и невольно сглотнул. «Свободный, курсант Романов». На крыльце учебного корпуса я решил задержаться и подошел к командиру своего отделения. «Жень, а вам что, только из АПС дают стрелять?» «Нет, Алексей, мы по понедельникам четвертой пары на стрельбище из АК упражняемся. Просто в этот раз...» Он невольно взглянул на Мухоморов. «Тебя на учебе не было, вот ты и пропустил все веселье». «Ясно», — кивнул я. «Как вообще дела на курсе?» «Да нормально», — пожал он плечами. «Народ шуршит, перед сессией долги закрывает. Да и залететь где-нибудь все боятся, в том числе и с учебой. Всем охота Новый год с родичами встретить, а не в училище». «Алексей, слушай», — командир отделения замялся. «А тебя когда с губы отпустят? Просто остальные курсанты интересуются». «Не скоро», — хмыкнул я. «Очень не скоро». Успел я поболтать и с остальными курсантами, пока задержавшийся в тире Розаев не построил курс, чтобы сопроводить его до общежития. «Все, господа полицейские, надышался», — сообщил я Мухоморам. «Готов двигаться в сторону Кичи». «Вперед, курсант», — хмыкнули они. «Можно не торопиться, ужин еще не скоро». «Анька, ну что мы с Наташкой еще должны сделать, чтобы ты нас простила, двух дур конченых?» Вчера у Юсуповой Долгорукой не получилось извиниться перед Шереметьевой из-за военки, и они решили это сделать сегодня, для чего уговорили подружку пойти после учебы в университетское кафе. «Ну, Анька...» «Андрей», — вздохнула та и улыбнулась, «как мне еще объяснить этим двум дурочкам, что я на них не обижаюсь?» «Брось, Ань», — поморщился тот. «Даже я вижу, что ты очень обижена, кстати, на полном основании. Я бы вообще с ними после всего этого общаться на какое-то время перестал, пока не отошел. Но такой приятной возможности не имею из-за любимой сестры. Ну, ты поняла. А вы обе двое, чего к лучшей подруге пристали? Оставьте ее на какое-то время в покое». «Лучше не лезь, Андрей», — капризным тоном заявил Наталья. «Ну, Анька, прости, больше не повторится, чтобы нам с Ингой пусто было». «Хорошо», — вздохнула Шереметьева. И это будет в последний раз. «Анька!» — пискнули Юсупова с Шереметьевой и бросились обниматься. Через 5 минут первые восторги прошли. «Анька, а ты платье пошила?» «Пошила». «Покажешь?» Шереметьева достал телефон и нашла соответствующую фотографию, после чего протянула аппарат подружкам. «Шикарные!» — озвучили свои впечатления они и приступили к бурному обсуждению достоинств и недостатков увиденного, совершенно забыв про все остальное. А Анна с улыбкой посмотрела на Андрея, который понимающе покивал головой, и развел руками. «Женька, ты чего ходишь вся такая задумчивая? Ну расскажи, как у вас вчера ужин в особняке Пожарских прошел?» Хачатурян от любопытства аж притопнул ножкой. «Отстань, Тамарка», — отмахнулась Демидова. «Ну, Женька, расскажи, мне же очень интересно». «Нормально прошел, при полном удовлетворении сторон», — буркнула та. «Это как?» «А вот так», — Демидов вскочил с кровати. «Не желает этот подонок жениться, совсем не желает». «Женька, сядь, успокойся. Ну, подумай, жениться не хочет. Сегодня не хочет, а завтра захочет». Хачатурян на секунду задумалась. «А что твой дед по этому поводу говорит?» «Дед тоже ни в чем не уверен. Сказал вести себя достойно и лишних иллюзий не строить». «Да, Женька, вам не позавидуешь. Романовы в этой ситуации оказались королями положения. Не зря они в свое время на престол залезли. И что ты теперь будешь делать? Неужели отступишь и передашь инициативу каким-то там Юсуповым, Долгоруким, Шереметьевым и Голицыным?» «Вот еще. Демидовы всегда добиваются своей цели, и я тоже отступать не привыкла. Так что сделаю все, чтобы этот подонок был моим». «Вот и сидит наш Лешенька на гауптвахте», — хохотнул Прохор, заканчивая рассказ о последних событиях и жизни особняка и его обитателей. «Лёшка, конечно, мне это все не так описывал», — улыбнулась Алексия. «А как ты хотела? Он же бережет твои чувства, не хочет, чтобы ты волновалась». «Я так и поняла», — кивнула девушка. «А чего это Кузьмин такой смурной ходит?» «Да», — отмахнулся Прохор, — «перетренировался сегодня, плохо себя чувствует. Ты лучше о себе расскажи. Я, конечно, со слов Виталия в общих чертах все знаю, но хотелось бы услышать и подробности. Проблем на гастролях не было?» «Откуда?» — Алексей загнула бровь. «Меня же папа опекает». И после требовательного взгляда Белобородова продолжила. «Ну, была там пара моментов». Отчет певицы был недолог, а закончила она жалобой. «Прохор, вчера моему администратору от князей Долгоруких поступило предложение выступить у них в бильярдном клубе, причем без указания конкретной даты и в дневное время. Уж не про тот ли турнир речь идет, финал которого Лешка вышел?» И тут же пояснила. «Просто он мне сам говорил об этом финале». «Видимо, про тот», — кивнул Белобородов. «А учитывая, что Долгорукие прекрасно знают о ваших с Лешкой отношениях, они явно решили перед ним прогнуться», — кивнула девушка. «Об этом же свидетельствует и предложенный Долгорукими ценник за мое выступление, который превышает обычную таксу для подобных мероприятий больше, чем в 2 раза». «Даже так?» — чуть удивился Белобородов. «Лихо. Ты уже дала согласие?» «Еще нет», — усмехнулся Алексей. «Пока думаю, но папе уже доложил об этом предложении Долгоруких, он не против». «А мне Виталий ничего не говорил. Интересно, он этот вопрос с цесаревичем уже согласовал?» «Ну да ладно. Уверен, что если ты, Лесенька, назовешь Долгоруким сумму, превышающую предложенную тебе 1,5 раза, они обязательно согласятся. Просто там такие деньги на ставках идут, что твой гонорар — это просто копейки». «Хорошо, Прохор, так и поступлю». «Какие планы на ближайшее время?» «График очень плотный», — девушка улыбнулась с довольным видом. «Буду работать до самого Нового года, потом небольшой перерыв перед Рождеством и снова работа». «Надеюсь, ты Новый год с нами отмечать будешь?» «Конечно. А вы уже что-то планировать начали?» «Начали. Только вот с Лешкой ничего согласовать не успели, у него каждый день жизненная ситуация меняется». «Кристина, как же я рада тебя видеть!» «И я тебя, Стефания!» Две принцессы обнялись. Французская принцесса Стефания разместилась со всей своей свитой и охраной на верхнем этаже гостиницы «Националь», выкупив его полностью. Сразу же по заселении она набрала свою подружку Гримальди и пригласила ее к себе. «Рассказывай, Кристинка, все рассказывай. Как жизнь, как учеба, как тебе Россия, как Москва, а самое главное, как личная жизнь». Гримальди рассказывал довольно-таки долго, не забыв показать подружке на планшете как свои работы, так и наброски Александра Петрова, про которого тоже успела рассказать. «Одно могу сказать точно, Крис. Если у русских и в самом деле загадочная душа, то у твоего Петрова она самая загадочная. Действительно редкий талант», — охарактеризовала увиденные Стефании, которые были не чужды изобразительные искусства. «Точно», — кивнула довольная Гримальди. «А как тебе его друг, великий князь Алексей?» Стефания загадочно улыбалась. «Почему ты про него ничего толком не рассказала?» Гримальди, заранее предупрежденная своим дедом, князем Монако, об истинной цели визита французской принцессы, хмыкнула и принялась передавать той свои впечатления о друге молодого человека. «Рисковат, говоришь?» — задумчиво протянула Бурбон. «Ладно, оценим. А все эти претендентки из русских родов меня особо не волнуют, Крис. Вот увидишь, я обязательно найду способ охмурить русского медведя, раз уж интересы Франции этого требуют». «Подъем, курсант!» «Встаю, встаю». Я заставил себя вскочить с нар. «На выход». Сегодня, как и предполагалось, чувствовал себя гораздо лучше, но до обычных кондиций организм пока явно не восстановился. И опять у меня был день сурка. Кросс, рукопашка, душ в моей комнате в общежитии. Завтрак, 2 занятия, обед и снова 2 занятия, после которых я в сопровождении все тех же мухоморов отправился на гауптвахту. Перед ужином решил позвонить генералу Орлову. «Иван Васильевич, как ваш ничего?» «Все хорошо, Алексей», — голос заместителя командира корпуса был бодр и весел. «И чувствую себя нормально, остальные тоже. Много бегаем, гуляем, физухой без темпа занимаемся и, пардон, жрем как не в себя. Когда на осмотр приедешь?» «Планирую завтра». Кроме как в пятницу после обеда посетить Яснева другого времени у меня не было. «Ждем. Если что, мой номер знаешь». Сегодня на ужин была пшенная каша с рыбой, пару кусков черного хлеба и жиденький чай с небольшой булочкой. Да, это не моя ресторанная еда в особняке. Зато сытно и для здоровья полезно. Просунув посуду в кормушку, развалился на шконке и решил позвонить Алексею, но сделать этого не успел. Дверь в камеру опять открылась. «На выход, курсант!» «Чего опять?» — недовольно протянул я. «Дайте хоть жирку завязаться, а то и так уже комок на мне болтается». Вертухай был неумолим. «На выход!» Перед столом дежурного по гауптвахте мы не задержались и сразу же направились на выход. «Господа полицейские, куда хоть идем?» — поинтересовался я у своих конвоиров. Начальник училища объявил общее построение. Приказан доставить на плац и вас. «Понял, спасибо». «Чего еще там генерал задумал? Очередную пакость в мою честь? Или что-то случилось? Ладно, будем действовать по обстановке». При подходе к плацу, на котором уже явно выстроилось все училище, я заметил три машины с гербами Русской Православной Церкви, одну «Чайку» и две «Волги». «И что, к нам сам патриарх пожаловал? А меня, получается, специально ради визита такого высокого гостя с губы вытащили?» Подойдя еще ближе, обратил внимание на небольшую трибуну, которую, судя по всему, приволокли специально. На ней уже стояли начальник училища вместе с одетым в белое парадное одеяние патриархом, а прямо позади их по мосту устроились командование училищем и сопровождающие Святослава батюшки. «Ага, вот и меня заметили». Генерал Ушаков указывал Святославу в мою сторону. «Курсант», — обратился ко мне один из конвоиров, — «обходим строй сзади, не отсвечиваем». «И еще чего», — увидел я в очередной раз возможность спровоцировать свое отчисление. И зашагал строевым шагом по прямой к моему родному первому курсу в нарушении всех и всяческих уставов. «А что? Имею право. Вы сначала меня из-под ареста освободите, а потом и дергаете на все эти ваши построения». «Курсант Романов, отставить!» — заорал генерал Ушаков с трибуны. Я остановился и выкинул правую руку со сжатым кулаком вверх. «Но пасаран!» «Но пасаран!» — заорал первый курс, над которым поднялся лес рук со сжатыми кулаками. «Уж если после такой выходки меня не отчислят, прямо не знаю, каким образом и что исполнять дальше. Хотя задумки, которые стоило реализовать, еще остались». «Какого рожна?» — рык генерал Ушаков пронесся над плацем. «Какого рожна, я вас спрашиваю? Совсем распустились? Перед его святейшеством опозорить хотите? Да я же вас сгною, бойцы! Всех с позором отчислю на гражданку! Курсант Романов, еще 10 суток ареста! Первый курс до конца сессии!» Рык начальник училища внезапно прервался. «Курсант Романов, встать в строй!» — уже более-менее спокойно приказал генерал. «Есть!» Я занял свое место в строю и стал с интересом ждать дальнейшего развития событий, которое воспоследовало. Генерал Ушаков, словно ничего и не было, в двух словах обозначил свое восторженное отношение к столь неожиданному визиту главы Русской Православной Церкви и тут же передал слово его святейшеству. Речь патриарха Святослава была длинна, пафосна и профессионально затейлива. Он был рад видеть, что подрастающее поколение продолжает славные традиции предков и выбирает в качестве профессиональной карьеры военную стезю, как сделал и он сам в свое время. Хотел напомнить о наших величайших победах за последние два века, где русским воинам помогала в том числе и истинная вера. Упомянуть о том, что, несмотря на нашу подготовку и профессиональную направленность, никогда не надо забывать о Боге и о том, что Бог прежде всего должен быть в душе и сердце, а сам человек, созданный по образу и подобию его, обязан всегда оставаться человеком, не черстветь сердцем, быть милостивым, милосердным, находить в себе силы для прощения и неизменно сохранять готовность отдать жизнь во имя защиты Отечества. Что самое характерное, я был готов подписаться под каждым словом патриарха. Да, он говорил прописные истины, но как он это делал? Профессионально поставленный голос и правильный, размеренный темп речи буквально вводили в самый настоящий транс. Глянув краем глаза на своих внимательно слушавших Святослава однокурсников, я обратил внимание на некоторую одухотворенность их лиц и слегка остекленевшие глаза. Вот она сила слова. Да еще и основанная на общепринятых ценностях всей Российской империи, что делало силу подобного слова еще действеннее. Да, родичи были правы, когда не решались связываться с церковью. Стоило только батюшкам дать нужные установки, и все. Конец роду Романовых, несмотря на всю его уникальную силу. А тем временем к патриарху и начальнику училища на трибуне присоединился один из батюшек с иконой великомученика Георгия Победоносца в руках, а генерал Ушаков скомандовал: «На молитву!» Мы сняли главный убор и склонили головы. Святый, славный, всехвальный великомученичи Христов Георгий, собранные во храме Твоем и пред иконою Твоею святою поклоняющиеся люди, молим Тя, известные желания нашего ходатаю, Молись нами и о нас, умоляемого от своего благосердия Бога, да милостиво услышит нас, просящих его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нужное прошение, и да укрепит же данную тебе благодатью в обраниях православное воинство, и сила восстающих враг наших да не зложит, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да увидят, яко мы имами божественную помощь, и всем в скорби и обстоянии сущим многомощное яви Твое заступление. Умоли Господа Бога всея твари Создателя, избавите нас от вечного мучения, да всегда прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое исповедуем предстательство, ныне и присно во веки веков». Я почувствовал, как внутренне все больше успокаиваюсь, а на глаза наворачиваются слезы. «Добрый вечер, сын мой!» Патриарх протянул мне руку, которую я и пожал. «Добрый вечер, ваше святейшество!» Я отошел уже метров на 300 в сторону гауптвахты, как меня с моими конвоирами догнал полковник Удовиченко. «Курсант Романов, с вами хочет поговорить его святейшество. Следуйте за мной. А вы, — он глянул на моих конвойных, — можете быть свободны». «Есть!» — козырнули те. А я только вздохнул. Посещение моей такой уютной камеры на гауптвахте, судя по всему, откладывалось до лучших времен. Патриарх указал мне на почищенную от снега дорожку. «Не хочешь ли прогуляться по вечернему времени?» «Если только в вашей приятной компании, ваше святейшество», — улыбнулся я. «Тогда пошли». И мы медленным шагом направились в сторону общежитий, а машины из кортежа патриарха поехали по параллельной дороге. Молчание долго не продлилось. «Алексей, помнишь, мы с тобой об ужине разговаривали?» «А как же», — кивнул я. «Не будет ли с моей стороны большой наглостью попросить тебя утужинать со мной сегодня? Твоя комната в общежитии вполне подойдет». Глава Русской Православной Церкви смотрел на меня с хитрым прищуром. «Можно и в моей комнате», — опять кивнул я. «Только вот у меня холодильник пустой». «Ясно. Кто бы сомневался, что Святослав явился в училище по мою душу». «Я все с собой взял», — усмехнулся он. «Предлагаю следующий вариант. Мы с тобой, не торопясь, прогуляемся до общежития, а нам пока в твоей комнате стол накроют. Такой вариант тебя устроит?» «Вполне». Святослав повернулся к трем сопровождающим его батюшкам, шедшим за нами на небольшом удалении в компании полковника Удовиченко, и щелкнул пальцами. Те поклонились и направились к Волгам. Полковник последовал за ними. «Алексей, как твоя учеба? Слышал тут краем уха, что ты с гауптвахты не вылезаешь?» Патриарх вовсю улыбался. «Есть такое дело, ваше святейшество», — усмехнулся я в ответ. «А вы в свою бытность курсантом часто на губе сидели?» «Было дело», — важно кивнул он. «Что же это за курсант такой без залетов? К таким и в армии, и в корпусе с большим недоверием относятся. Но ты, как я понял, тут все рекорды по посещаемости губы собираешься побить. Гордыня проклятая замучила или есть другие причины?» «Гордыня, ваше святейшество, гордыня», и решил перевести разговор на тему, которая меня действительно волновала. «Вот скажите, как вы так речи научились толкать?» «Заметил», — усмехнулся он. «А вообще никакого секрета. Практика, Алексей, только практика. И ты научишься, тем более все данные у тебя для этого есть, да и жизнь заставит». «Это да, жизнь заставит. Как там батюшка Михаил, кстати, поживает? Спит по ночам, кошмары не мучают?» «Как не мучить? Мучают!» — Святослав посуровил лицом. «Приходит в себя потихоньку, свечки за твое здравие ставит. Думаю, месяца через 2-3 окончательно поправится». «Будем надеяться». «А как там князь Дашков поживает?» — патриарх смотрел на меня невинными глазами. «Ремонт особняка уже закончил?» «Уточню». Я не выдержал и рассмеялся, за мной вслед расхохотался Святослав. Вот за такими разговорами и взаимными шпильками мы не спеша добрались до здания общежитий. И опять, как тогда, в мой первый день в училище, практически из всех окон выглядывали курсанты. Похоже, я опять в центре внимания, что не могло не напрягать. Но что поделать? «В мое время здесь все было несколько по-другому», — Святослав оглядел здание общежитий. «Ну да ладно. Алексей, показывай дорогу, что-то я проголодался на свежем воздухе». Лифт патриарх проигнорировал, и на второй этаж мы с ним поднялись по лестнице. Там нас встретил полковник Удовиченко и молча проводил до моей комнаты. Трое батюшек при этом расположились недалеко от входа. «А ты неплохо здесь устроился, Алексей», — огляделся Святослав. «У меня с великим князем Владимиром Николаевичем комната была минимум в 2 раза меньше, да и оба твоих деда, помнится, на общем фоне не выделялись». «Это комната для командировочных офицеров, по случаю мне досталось. Прошу к столу». Не стал стесняться я, раз уж помещение действительно было выделено мне. «С удовольствием». Патриарх направился на кухню мыть руки, я последовал его примеру. Стол ломился от разнообразных яств, присутствовал и алкоголь в виде бутылки Кагора. «За встречу!» — поднял свой бокал Святослав. «За встречу!» Полчаса у нас ушло на то, чтобы насытиться и немножко выпить, после чего, судя по моему изменившемуся ощущению патриарха, он решил перейти к тому, для чего приехал. «Алексей, как я тебе уже говорил ранее, мне очень жаль, что наше знакомство состоялось при столь печальных обстоятельствах. Но...» — он сделал многозначительную паузу. «Эти обстоятельства, как и наше с тобой дальнейшее общение в бутырской тюрьме, позволили мне немножко тебя узнать и сделать кое-какие выводы». «Еще один», — подумал я, вспоминая ужин с князем Демидовым. «Сейчас опять начнется сеанс психоанализа». «А выводы у меня такие. Слово «честь» для тебя не пустой звук, да и зачерстветь ты еще не успел, в отличие от других твоих родичей». «Аккуратнее, ваше святейшество», — хмыкнул я. «Вот сейчас выступаете на очень тонкий лед». Патриарх и бровью не повел. «Алексей, я сам занимаю очень высокую должность, от меня зависит очень много людей, и поверь, я прекрасно понимаю твоего царственного деда и остальных твоих родичей, да и действия в деле защиты интересов как Российской империи, так и рода Романовых. Да, мне тоже иногда приходится принимать трудные решения, которые ломают судьбы людей. И нет, мне это никакого удовольствия не доставляет, но я вынужден. Убежден, в будущем ты меня обязательно поймешь и без моих советов решишь, как с этим бременем жить дальше». «Ваше святейшество, а можно ближе к делу?» Наслушался я уже этих всех наставлений за последнее время. «Хорошо, Алексей, к делу так к делу», — вздохнул он. «А все дело в том, что я хочу попросить у тебя помощи». «Чем смогу?» — кивнул я. «Ты сможешь», — кивнул патриарх в ответ. «А дело вот в чем. Мой род попал между двух огней, между родом Романовых и компашкой Мефодия Тагильцева». Я насторожился. «Да, Тагильцев имел наглость явиться к моему младшему брату и потребовать от него связи со мной. Сам понимаешь, брат отказать не смог», — Святослав опустил голову. «Тагильцев требует от меня выдать якобы его личные денежные средства, хранящиеся на счетах церкви, и информацию по поводу расследования его деятельности тайной канцелярии». «И чем я могу помочь, не понял я. Вам же надо просто сообщить об этом моему деду, а уж там тайная канцелярия пусть разбирается». «Тайная канцелярия обязательно разберется», — грустно усмехнулся Святослав. «Но она при этом не будет особо заботиться о моих родичах. Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Я понимал. В свете последних событий канцелярские вряд ли будут жалеть Карамзиных. Да и со стороны Романовых особых моральных терзаний не будет, если пострадает кто-то из родичей патриарха. Я бы тоже на его месте и в училище ко мне приехал, и проповедь перед строем прочитал, и на ужин напросился, и словечко перед генералом Ушаковым замолвил, чтобы первый курс за неуставные выкрики не наказывали». «Ваше святейшество, что конкретно вы от меня хотите?» «Хочу попросить тебя, Алексей, взять это дело под свой личный контроль и по максимуму защитить моих родичей как от Тагильцева и его людей, так и от тайной канцелярии». «Но ведь и моим родичам не выгодно, чтобы пострадал кто-то из ваших», — решил я сохранить лицо своего рода. «У рода Романовых только-только лично с вами отношения наладились. Может быть, вы просто перестраховываетесь, ваше святейшество?» «Может быть», — кивнул он, — «но, как говорится, лес рубит, щепки летят. И я бы очень не хотел, чтобы мои родичи были именно такими щепками. Так как, возьмешь это дело на контроль?» «Возьму», — вздохнул я. «Сейчас звонить будем». «Если тебе не трудно, все материалы я взял с собой». Достав телефон, я набрал отца и в двух словах объяснил ему ситуацию. «Патриарха никуда не отпускай, в течение часа-полутора буду», — пообещал он мне. Успокоенный патриарх уехал уже после полуночи. За ним со всеми материалами укатил Виталий Борисович Пафнутьев, присутствовавший при нашем разговоре. Отец остался. «Алексей, у меня к тебе будет огромная просьба. Хотел тебе ее завтра озвучить, но если мы с тобой сегодня так удачно свиделись, то...» «Внимательно слушаю». Я долил в его бокал отличного Кагора, ящик с которым, как оказалось, батюшки поставили за кроватью. «Вчера в Москву прилетела французская принцесса Стефания. По официальной версии явилась навестить свою подружку Кристину Гримальди, по неофициальной же...» «Зашибись!» — скривился я. «Сколько же можно меня этими невестами доставать?» «Я в свое время от двух иностранных принцесс отбивался», — улыбнулся отец. «Еле вырвался из их цепких лапок». «А на моей маме так и не женился», — отвернулся я. В комнате повисла тишина. «Зато у меня есть ты», — через какое-то время тихо сказал отец. «Ладно, сынок, не бей лежачего, я и сам себе оправданий не нахожу». «Проехали. Что надо сделать?» Я избегал смотреть на отца. «Немного. Во-первых, вести себя с этой Стефанией крайне корректно на всем протяжении вашего с ней общения, но без лишних уступок. А во-вторых, завтра представить ее малому свету. На бал твоих сестер приглашение она уже получила». «Договорились», — кивнул я. «Помни, нам международный конфликт не нужен», — он поднялся. «За Святослава не переживай, провокаций с нашей стороны не будет. Пафнутьев будет держать тебя в курсе. Спокойной ночи». За Кагором и при выключенном освещении я просидел еще где-то час, стараясь ни о чем не думать. Потом сходил в душ и завалился на кровать. Хрен с ней, с этой французской принцесской. Хорошо еще, что мне просто приказали представить ее малому свету, а не взять в качестве пары на бал в Кремль. Но мысли мои постоянно возвращались к батюшке Мефодию Тагильцеву с компанией, которым тайная канцелярия подступиться пока так и не могла. Я представил образ проклятого церковного колдуна и прошептал: «Сдохни, тварь!» и провалился в тревожное забытье. «Господи, спаси и сохрани!» — Тагильцев истово молился на образ, висящий в углу комнаты. «Сколько же можно? Я уже спать перестал. Он меня постоянно ищет и находит. Я так больше не могу!» Мефодий вскочил и забегал по комнате, как загнанный зверь. Потом схватился за телефон. «Олег, надо срочно встретиться. Бросаю все дела и на днях буду у вас».